Они всегда пользовались большим успехом. Но Андерсон иногда чувствовал себя немного не к месту и не мог принимать участие в шумном семейном веселье, особенно когда шутка касалась его самого. Например, ко дню его рождения, 2 апреля 1847 года, накануне его отъезда в Англию, Эдвард Коллин написал песенку, заканчивавшуюся такими куплетами. «По сути, он аист, и вот сия прелестная птица в Британию держит полет, за новыми лаврами мчится. Дай бог и ему понаветь, он дома безмерно упрямый, пускай попадется он в сеть находчивой английской дамы. 2 апреля, герой, ты едешь к врагам этой даты, зато впереди пред тобой словословие крайне початый. Вернешься ко времени ты, и с английской мисс не иначе. Мы в восторге разинем рты и устроим концертик кошачий». Как семейная песенка, она отличается остроумием и веселостью, но Андерсон считал, что это совсем не смешно. Писатель также не мог понять, что у Коллина и его жены есть другие обязанности, кроме как быть его друзьями, всегда готовыми ему услужить. Когда Коллин улаживал очередные дела Андерсона и поспешно написал короткое в несколько строк письмо об этом прозаическом занятии, Андерсону показалось, что тон письма слишком резкий и холодный, не такой, как друг пишет другу. Писателю трудно было угодить. Хенриетта Коллин имела больше свободного времени, чем ее муж, и трогательно беседовала с Андерсоном, когда он, бывало, каждый день приходил в гости, часто, чтобы посетовать на что-нибудь. Но однажды, незадолго до поездки за границу, он не застал ее дома. Он рассердился и ушел, оставив короткую записку. «Фру Коллин, мне больно, что вы меня избегаете. Сейчас я ухожу, послезавтра я уезжаю, скоро я умру». С почтением, Ханс Кристиан. Эта самоироничная шутка очаровательна, но бесспорна и его нетерпеливость. Эдвард Коллин и Андерсон, собственно, никогда не имели общих интересов. Между ними постоянно возникали недоразумения, которые нужно было извлекать на свет Божий и выяснять, и, по крайней мере, 2 раза произошли катастрофические столкновения, которые надолго оставили след в душе писателя. Первый раз это случилось в 1831 году, когда Коллин отказался перейти с ним на «ты». Легко понять, как подобный отказ мог подействовать на одинокого Андерсона, который всем сердцем желал быть принятым как равноправный брат в семью, ставшую его единственной гаванью в жизни. Но молодому Коллину недоставало жизненного опыта или фантазии, чтобы это себе представить. Конечно, он не хотел задеть писателя, но, видимо, для его трезвой натуры бурная и сентиментальная дружба Андерсона была до некоторой степени обузой, и он хотел сохранить менее интимную форму общения, как практическое средство держать Андерсона на расстоянии. Андерсон покорился желанию друга, но жало отказа осталось в нем, и в последующие годы он то и дело возвращался в письмах к этому печальному эпизоду. Как это часто бывало, он облегчил свою горечь, излив ее в творчестве. 15 лет спустя история с переходом на «ты» возникла совсем в других, более широких масштабах, сказки «Тень». Второй эпизод был хуже. Его вызвало злополучное письмо, которое Андерсон получил в Риме в январе 1834 года, где Коллин, как уже рассказывалось, сообщал ему приговор друзей об Агнете. Только благодаря решительности старого Йонаса, Коллина, эта история не положила конец их дружбе. Разногласие было улажено и никогда больше не упоминалось. Но Андерсон не забыл письмо друга, и оно внесло свой вклад в его неискоренимое и неверное представление о том, что в юности друзья только насмехались над его писательскими устремлениями. Разница, чтобы не сказать пропасть, между этими двумя совершенно непохожими темпераментами ясно выступает в переписке. Их письма относятся к самым интересным и прекрасным документам датской культуры. Оба замечательно умели писать письма, каждый в своей манере. Стиль Андерсона многосторонен и сумбурен, каким был его ум.